Внезапно одна из белок, видно, посмышленнее остальных, сообразила, что происходит. Она не могла видеть сетей впереди, они были скрыты в высокой траве и основательно замаскированы, но поняла, что наше приближение оттесняет ее с собратьями все дальше и дальше от леса, от высоких деревьев, где они могли бы укрыться. Белка издала громкий тревожный крик и кинулась прочь, а длинный хвост словно струился за ней в траве. Потом она вдруг вильнула влево и поскакала по траве в сторону от сетей. Она хотела только одного — обойти нас и добраться до деревьев. Остальные белки сразу же сели столбиками и с тревогой следили за ней. Тут я сообразил, что надо немедленно что-то предпринять, иначе все они соберутся с духом и последуют примеру первой. По ранее задуманному плану мы собирались выждать, пока зверьки не углубятся в полукруг сетей, и только тогда кинуться вперед и напугать их, чтобы они, очертя голову, бросились прямо в сеть. Но теперь стало ясно, что надо попытать счастье и вспугнуть их сейчас же. Я поднял руку. По этому знаку все охотники, и я тоже, с криком и гиканьем рванулись вперед. Мы размахивали руками и всем своим видом старались нагнать побольше страху. Долю секунды белки оцепенело смотрели на нас, потом бросились на утек. Четыре последовали примеру подруги, кинулись в сторону под прямым углом и таким образом сумели увернуться и от сетей, и от охотников, но остальные три помчались прямо в ловушку. Мы кинулись за ними и сразу увидели, как впереди задергались сети. Значит, белки там застряли. И верно, когда мы подбежали, зверьки уже совсем запутались, они яростно сверкали на нас глазами, оглушительно угрожающе орали. Ничего подобного я в жизни не слыхивал ни от одной белки. Крики эти совсем не походили на их обычное громкое «чак-чак». Это было грозное предостережение, нечто среднее между храпом и рычанием. И все время, пока мы их выпутывали из сетей, они без умолку вопили и яростно вонзали нам в руки крупные оранжевые резцы. Когда мы, наконец, засунули их в брезентовые мешки, нам пришлось нацепить каждый мешок на конец палки и так нести. Белка любого другого вида, когда очутится в темном мешке, лежит смирно. Но эти явно жаждали продолжать борьбу, и малейшее прикосновение к мешку встречали яростными попытками укусить и грозными воплями. Белки в лесу совсем разволновались. Меж деревьев эхом отдавалось их неистовое чак-чак. Теперь они поняли, какую опасность мы для них представляем. Так что не стоило и пытаться поймать еще хоть одну. Пришлось довольствоваться теми тремя, которых мы изловили. Итак, мы свернули сети и другое снаряжение и отправились обратно в Бафут. Там я поместил своих драгоценных белок в три крепкие, выложенные жестью клетки, наполнил кормушки и оставил каждую пленницу в строгом одиночестве. Пусть немного придут в себя после такого унижения. Как только мы отошли, белки решились выйти из темноты своих спален, уничтожили приготовленную для них порцию сочных фруктов, опрокинули блюдце с водой, попробовали на зуб жестяную обивку клеток, нельзя ли ее прогрызть, и, убедившись, что это им не под силу, удалились в спальне и уснули. Вблизи они оказались очень красивыми зверьками. Брюшко и щеки светло-желтые, спинка красновато-коричневая и большущий хвост в поперечных полосках, точно перевязанный ленточками.